Пролетает зима, все дороги и пути. Вот и мне до тебя в этот день не дойти, не согреться теплом твоих солнечных глаз. Это знает зима, знает она. Небывалых чудес ждать осталось вот-вот. Я пришел бы к тебе, только снег круглый год. И согреться теплом мне поможет весна. Это знает она.